пески времени. И все же я лучше буду иметь дело с сотней британских адвокатов и их черепашьей неторопливостью, чем с одним клиентом с Ближнего Востока. Когда вы ведете переговоры с каким-нибудь представителем арабского мира, вы как бы неторопливо путешествуете на верблюде по пустыне времени. Арабы относятся к адвокатам и даже друг к другу во время переговоров с беспокойной осторожностью двух гиен, которые кружат вокруг падри. Арабы славятся своим радушием, когда они приглашают вас к себе домой или в офис. Их культура обязывает никогда сразу же не обсуждать денежные вопросы или вопросы, связанные с работой. Это считается невежливым и негостеприимным. Ждать, когда арабы начнут переговоры, это все равно, что ждать, когда растает сосулька в солнечный день в Арктике. В фильме 1954 года «Победить дьявола», где вместе снова снимались Хамфри Богарт и Джон Хьюстон, герой Богарта пытается освободить заложников из когтей одного из шейхов. Сидя внутри просторного балдахина, арабский правитель не торопится обсуждать судьбу заложников или их положение. Он совсем никуда не торопится, и медленно вдыхая аромат своего кальяна, наполовину закрыв глаза в чувственной мечтательности, задает вопрос герою Богарта. «Расскажи мне о Рите Хейворд. Как ты думаешь, я ей понравлюсь?» Ставшая классической цитата о времени взята именно из этого фильма, сценарий для которого написал Труман Капоте. Герой Питера Лора рассуждает, что такое время. Швейцарцы его производят, французы его хранят, итальянцы его безрассудно тратят, американцы говорят, что это деньги, индийцы верят, что его не существует. Знаете, что скажу я? Я скажу, что время — это вор. По одному из моих дел проходила женщина из Саудовской Аравии, которая хотела развестись со своим богатым мужем-аравийцем. По причинам, которые я никогда не смогу понять, адвокат мужа находился в Лос-Анджелесе, поэтому организовать переговоры, чтобы в них приняли бы участие обе стороны, было очень трудно. После того, как они потратили почти год на подготовку трансконтинентальных документов с адвокатом из Лос-Анджелеса, муж и жена договорились о встрече на французской ривьере, чтобы окончательно решить спорные вопросы. Я полетел туда, рассчитывая, что все процедуры займут один день, но опять пришлось смириться с арабской традицией, которая предписывает, что развлечения предшествуют бизнесу, а доброе общение важнее его. Только на третий день мы встретились на борту яхты, принадлежащей мужу, и подписали бумаги. Два нью-йоркских адвоката смогли бы провести эти переговоры за 15 минут и по телефону. Другое дело, за какое я не стал браться, касалось еще одной богатой арабской женщины из Кувейта, которая пожелала, чтобы я представлял ее интересы. Мы встретились в огромном гостиничном номере, который она снимала круглый год в башне отеля «Вэлдорф Астория», где меня встретил элегантный слуга. Как только мы сели, мне подали блюдо с копченым лососем, кусочки которого были сложены в форме звезды Давида, а в центре горкой была уложена фаршированная рыба. «Я знаю, что вы евреи», — сказала она, — «я хотела, чтобы вы себя чувствовали как дома в гостях у арабки». Я поставил ей хорошую оценку за ее попытку установить честные и дружеские отношения и плохую оценку за то, что она вплела постороннюю тему в наш разговор. Мой интерес к ее делу значительно ослаб не только из-за того, что, как выяснилось, мне пришлось бы лететь в район Персидского залива, это было как раз накануне войны в Персидском заливе, для проведения переговоров, но и потому, что первый адвокат этой жены загадочно исчез после первой же встречи с ее мужем. Я чувствовал, что ни одна из сторон не торопится уладить дело и что переговоры могут затянуться на многие месяцы, если не годы. Один из последних разводов, которые я рассматривал, касался жены принца из Саудовской Аравии. Мы должны были встретиться в Лондоне, так как ее муж не разрешал ей ехать в США, думая, что я могу возбудить дело в американском суде, хотя они и жили в Саудовской Аравии. Принц опасался, что американский судья может вынести решение в ее пользу. Поскольку он владел собственностью в Лондоне, то чувствовал бы себя более комфортно, если бы дело рассматривалось в британском суде. Наша первая встреча в Лондоне состоялась в Дорчестер-хотел, владельцем которого был араб. Когда я приехал в отель, слуги упаковывали ее сумки, потому что ей не понравился желтый цвет в гостиничном номере. Мы заново назначили время встречи после того, как ее разместили в отеле «Ритц». Сама консультация заняла совсем мало времени, так как я понял, что американские суды не имели никакой юрисдикции над арабом, родившимся в Саудовской Аравии и постоянно проживающим в арабском государстве. Я отказался от гонорара, так как встреча длилась каких-нибудь 10 минут. Она настояла на том, чтобы преподнести мне подарок за потраченное мною время, щедрый арабский жест, и подарила мне разряженную ручную гранату, найденную во время войны в Персидском заливе, которая с тех пор и лежит на столе в моем кабинете. Речи и ритм. При подготовке к встрече, на которой должны состояться переговоры, люди продумывают и записывают свое выступление или какую-то его часть в надежде, что им удастся взять ситуацию под контроль с помощью заранее заученной речи. Так поступают и адвокаты, если на переговорах речь идет о миллионах долларов, а также дети, которые вместо того, чтобы делать домашнюю работу, хотят посмотреть какой-нибудь фильм по телевизору. Лучший совет, который я могу вам дать: позвольте вашим оппонентам выговориться. Когда мы слушаем, мы становимся мудрее. Подождите, пока ваши противники не скажут все, что хотели сказать. Когда они закончат, спросите их, не желают ли они что-нибудь добавить. Делайте вид, что вы их внимательно слушаете, кивая головой, пока они чего-то себе болтают. Большинству людей мало что есть сказать, но они используют много слов, чтобы это сказать. Иногда бывает, что чем меньше смысла, тем больше человек использует слов, чтобы его выразить. Когда оппоненты полностью выложат свои заготовленные речи, тогда вы можете выходить на охоту. Много лет назад я написал статью для журнала Newsweek, в котором критиковал финансовые планы спасения Дональда Трампа. Разумеется, статья разозлила Трампа, и он позвонил мне, начав разговор следующими словами: «Я думал», — намеренное употребление прошедшего времени, — «что мы были друзьями». После вступительного обстрела я дал ему поговорить и не перебивал его жаркой речи. Наконец его гнев утих, и он повесил трубку. Если бы я начал с ним спорить, это только подлило бы масло в огонь. Для чего? Время показало, что его стратегия выхода из кризиса была верной. Он вышел из опасного положения и добился прекрасных результатов, то ли благодаря экономической конъюнктуре, то ли своей карме, то ли своему профессионализму, то ли всему вместе взятому. Он не держал на меня зла, и после того случая я не раз бывал в его великолепном доме в Палм-Бич.